Глава 10. Диана. Сама такая. Я осторожно приоткрываю дверь, чтобы Перси точно понял, домой я его приглашать не собираюсь. Вместо приветствия я сходу спрашиваю. «Что ты здесь делаешь?» Впрочем, ответ находится прямо у него в руках. Коричневый пакет с логотипом у Деллы и жирным пятном снизу подсказывает, что внутри мои любимые сэндвичи, которые в закусочной подают на завтрак. Милый жест, но я о подобном не просила, и, честно говоря, сэндвичей мне не слишком хочется. «Принёс тебе завтрак», — с натянутой улыбкой заявляет мой бывший. «Спасибо, очень мило, но я буквально только что проснулась и не голодна». Тут мне в голову приходит ещё одна мысль, и я хмурюсь. «Как ты попал в здание?» «Меня впустил Луис. Я сказал ему, что ты не будешь против». Я стискиваю зубы, потому что вообще-то я очень даже против, и теперь мне предстоит серьезно поговорить с Луисом. Он работает администратором в Сикамор по выходным, и как никто другой знает, что нельзя никого впускать на территорию комплекса, не оповестив предварительно владельца квартиры. Да, Перси был моим постоянным гостем по выходным все 6 месяцев, что мы встречались, но я никогда не говорила Луису, что Перси можно впускать, когда вздумается. На самом деле, сегодня на собрании жильцов мне, вероятно, придется подать жалобу. И это собрание, кстати, скоро начинается. А я только сообразила. Бренда начинает стучать председательским молотком ровно в 10. Вот черт, я едва не проспала. Совершенно неприемлемо. По возможности, я стараюсь не пропускать собрание домовладельцев. Может, стоит поблагодарить Перси за то, что разбудил? Хотя, пожалуй, нет. Я все еще раздражена. «Слушай, я очень ценю твою заботу, но не следовало тебе приходить». Перси не удается скрыть свою досаду. «Ты до сих пор на меня злишься?» Напрямую спрашивает он. «Я не злюсь и не злилась». «Мне показалось, ты злилась, когда я зашел на неделе». «Нет, я просто пыталась объяснить, почему мы не подходим друг другу». Я слышу позади себя какой-то шорох и, обернувшись, вижу тень, проскользнувшую мимо кухни. Это Уилл пошел в ванную. Черт. Я еще немного прикрываю дверь, так что почти зажимаю собственное плечо. От Перси моя реакция не укрывается. «У тебя там кто-то есть?» Тут же взвивается он. «Нет». Лгу я. «Можешь сказать мне, если ты не одна». «Вообще-то не могу, потому что тогда ты с катушек слетишь, как оно обычно и бывает. Впрочем, вслух я этого не говорю». Очевидно, дружба с Перси не жизнеспособна, и пора ему об этом сообщить. В отличие от большинства людей, я не боюсь открытого противостояния. Я знаю свои границы. Всегда была уверена в себе, а слова у меня не расходятся с делом. Поэтому я твердо говорю. Думаю, мы не сможем остаться друзьями. Перси отшатывается, как будто я его ударила. Он сутулится, кадык дергается, когда он нервно сглатывает. «Так значит, все-таки злишься?» «Я уже сказала тебе, что не злюсь, но у меня было много времени на размышления после нашего расставания, и я искренне считаю, что вся эта ситуация перестала быть здоровой. Нам обоим надо попытаться двигаться дальше. Не приноси мне завтрак». Я киваю на промасленный пакет у Деллы. «Снова мы не сойдемся, и сэндвичи с яйцом делу не помогут». «Это дружеский жест», — настаивает он. «Если бы это был дружеский жест, тебе не важно было бы, есть в моей квартире кто-то, кроме меня или нет». «Так значит, все-таки есть». Глаза его вспыхивают, и у меня волосы на загривке встают дыбом. Я намертво вцепляюсь в край двери. «Никого нет». «А я думаю, ты лжешь. Думаю, ты там с мужчиной». Он переходит к обвинениям. «Это твой сосед? Тот хоккеист?» «Перси». Во мне поднимается раздражение. Я чувствую, как все тело напрягается. Каждое твое слово в очередной раз доказывает, что друзьями нам не быть. Прости, что все закончилось, хотя ты не хотел, но мы больше не вместе. Так что, пожалуйста, постарайся уважать мое решение. Мне нужно, чтобы ты помнил мои границы и ушел. Перси застывает. Проходит секунда, другая, третья. Его и без того острые скулы кажутся еще более заметными. Он сжимает зубы, стоит у моего порога, безмолвный и неподвижный. Наконец он качает головой и бормочет. «Ты меня разочаровала. Я думал, ты не такая». «Да наплевать мне! Уходи уже!» Слух я говорю. «Мне жаль, что ты так думаешь». Перси одаривает меня напоследок презрительным взглядом и, развернувшись на каблуках, уносится прочь. Пакет он забирает с собой, как будто теперь я недостойна завтрака. Шаги на лестнице стихают, но я не двигаюсь, пока не слышу характерное жужжание внизу, с которым открывается и закрывается дверь в Ред Бирч. Когда, наконец, снова повисает благословенная тишина, я облегченно выдыхаю. Господи! Вот почему я так неоднозначно отношусь к отношениям. Иногда все в них прекрасно, и я в восторге. А бывает так, что все взрывается, подобно гранате, так что осколки летят в лицо. Начинаются грёбаные ссоры, и я говорю себе, что лучше уж буду заниматься сексом без обязательств. Внезапно дверь в квартиру 2Б приоткрывается. Я краем глаза замечаю движение и, повернувшись, встречаюсь взглядом с Шейном. «Чёрт возьми, Диксон, ты просто стерва с каменным сердцем. Бедный парень». «Этот бедный парень терроризирует меня уже несколько месяцев», — огрызаюсь я. «И не подслушивай, это никого не красит». «Я и не подслушивал. В этом доме все слышно. Серьезно. Надо поговорить с теми, кто делал здесь гипсокартон, потому что они явно что-то не так сделали. Бедняга Найл, наверное, сердится на тебя». Снизу тут же раздается приглушенный вопль. «Не надо говорить за меня». Небольшая пауза, потом. «Но я правда сержусь. На тебя, 2Б. Твое вчерашнее сборище стало последней каплей». «Да, 2Б», насмешничаю я. «Последней каплей». Шейн смотрит на меня с таким выражением лица, будто сейчас прибьет. «Что ты с ними сделала?» «С кем?» «Да со всем зданием, не только с Ред Бирч. Я знаю, что ты треплешь мое доброе имя по всему Мэдоу-Хилл. Не хочу тебя расстраивать, но твоя репутация вполне заслужена». «Полная чушь». Я слышу позади шаги и подпрыгиваю, когда рядом возникает полностью одетый Уилл. «У вас тут все нормально?» Осторожно спрашивает он. «Какое-то сумасшедшее утро». «Не утро, а сплошная заноза в заднице, вот что я тебе скажу». «Уилл еще у тебя?» — кричит Шейн, выворачивая шею и заглядывая мне за плечо. «Не твое дело». Я возвращаюсь в квартиру и захлопываю дверь. «То, что он живет здесь, просто ужасно», — мрачно признаюсь я. «Я всем сердцем ненавижу эту ситуацию». Уилл смеется. «А мне даже нравится». «Наслаждаешься моим горем?» «Вообще-то его горем. Забавно наблюдать, как ты его поддеваешь. Готов поспорить, он всю ночь дулся из-за этого. Думал, как сделать так, чтобы последнее слово осталось за ним». Тут же раздается громкий стук в дверь. Уилл ухмыляется. «Видишь?» «И точно. Как только я открываю дверь, Шейн, сердито топая, врывается в квартиру с таким видом, будто живет здесь. «Я все думал про вчерашний вечер и решил, что если мне нельзя спать с черлидершами, тебе нельзя спать с хоккеистами. Новое правило. Правило Линдли. Тебе нельзя трахаться с моими сокомандниками». «Почему?» — спрашиваю я, хотя между мной и Уиллом ничего и не было. «А назло. Это месть», — припечатывает Шейн. «Ответная мера». «Ты ведешь себя как ребенок». «Сама такая». «О, Господи, ведь именно так ребенок бы и сказал». «Да, и еще одно правило. Тебе запрещается настраивать против меня жителей дома». «Поздно», — самодовольно откликаюсь я. «Так значит, ты им все-таки что-то сказала?» Взгляд Уилла мечется между нами. Он будто смотрит матч по настольному теннису. «Вы так флиртуете?» — спрашивает он. «Нет», — в ужасе восклицаю я. «Что ты сделала с соседями?» — наседает Шейн. «Ничего, клянусь». Он кривится. «Ты врешь?» «Конечно». Уилл начинает смеяться. Он хлопает Шейна по руке, потом поглядывает на меня. «Что ж, ребята, на этом я вас оставлю. Спасибо, что пустила переночевать». «Пожалуйста, не оставляй меня с ним», — умоляю я, но Уилл уже направляется к двери. Я поворачиваюсь к Шейну. «Видишь, что ты натворил? Из-за твоего характера все разбегаются. У меня из-за тебя друзей нет». Его губы слегка дергаются. «Да ты просто грёбаная королева драмы». «Сам такой», — пародирую я. «И на этой ноте кыш. Мне надо подготовиться к собранию домовладельцев. Можем закончить этот разговор? Дай-ка вспомню свой график. Никогда. Не волнуйся. Мы закончим его на собрании жильцов. Усмехается Шейн. Я собираюсь прийти. Не смей. Еще как посмею. Мне надо кое-что обсудить с советом. Тут нет совета. Будет, когда я расправлюсь с ними. Это еще что значит? Кричу я, но Шейн точно так же, как Уилл, уже марширует к двери. Вернусь через 20 минут. Я буду сопровождать тебя на собрание. Кричит он через плечо. Не смей. Рычу я ему вслед. Еще как посмею. И на этом дверь захлопывается. О, Господи, ненавижу его. Поверить не могу, что только вчера вечером мои губы касались его, а его язык побывал у меня во рту, и мне понравилось. Воспоминания только ухудшают и без того отвратительное утро. Ругая себе под нос, я начинаю собираться. Сердито чищу зубы, набрасываю голубое летнее платье в беленький цветочек. Пока жду кофемашину, проверяю телефон и вижу несколько сообщений от брата и одно от Джиджи. Томас пишет из Перу. Он работает волонтером в организации, оказывающей местным жителям гуманитарную помощь. Он уверяет меня, что жив-здоров и по-прежнему планирует приехать домой в конце лета на ежегодный обед в складчину, который устраивает папа. Хорошо. Я скучаю по нему. Сообщение от Джиджи пришло всего 20 минут назад. Она отправила его из аэропорта. Говорит, что они ждут посадки у своего выхода, а ей скучно, потому что Райдер, вместо того, чтобы с ней поговорить, читает книгу. Я тут же отвечаю. Ей внимание сейчас явно нужно больше, чем Томасу. Я. Вчера вечером играли в «Правду или вызов», и я поцеловала Шейна. То был худший момент в моей жизни. И я прошу уважать мою частную жизнь в этот период великого стыда и страдания. Джиджи. Лол, ты правда его поцеловала? Я. К сожалению. Джиджи. Хорошо, он целуется. Я. Где-то 5 из 10. Я вру. Там как минимум крепкая восьмерка. А не будь у нас зрителей, могла бы и 9 быть. А может, как раз благодаря аудитории получилась 8, а не 7. Странно, но меня даже завело, что на нас все смотрели. Джиджи. Он попытался тебя облапать? Я. Нет, но я кое-что почувствовала. Джиджи. Омага, у тебя к нему чувства? Я. Нет, я в буквальном смысле кое-что почувствовала. У него стояк был, причем такой впечатляющий. Джиджи. А, я знаю. Как-то раз посреди ночи шла в ванную и врезалась в него, а он был голый. Я. И у него стоял? Джиджи. Нет, нет, висел. Но даже в висячем состоянии бросался в глаза. Я. Не знаю почему, но меня жутко оскорбляет слово «висел». Джиджи. Согласна. Неприятно. Давай будем говорить «не стоял». Я. Так, и он был большой, даже когда не стоял? Джиджи. О, да. Сопоставим с Райдером, когда у него не стоит. А у Райдера огромный. Она впервые намекнула, что у Райдера большое хозяйство. Так что, естественно, во мне поднимается любопытство. Я. Насколько огромный? Джиджи. Не твое дело. Я. Да ладно, расскажи. Я при нем ни слова не скажу. Огромный — это какой? Повисает пауза, потом приходит сообщение. Джиджи. 10 дюймов. Я вовремя проглотила кофе, а то бы подавилась. Грёбаный ад. Вы только посмотрите на этого парня. 6,5 футов ростом, а член в 10 дюймов. Примерно 1,98 метра и 25 сантиметров. Я никогда не смогу больше смотреть ему в член. Я все еще нахожусь под впечатлением открытия о Райдере, когда Джиджи пишет, что им пора садиться в самолет и обещает слать сообщение из Аризоны. Я допиваю кофе и как раз ставлю чашку в раковину, когда в мою дверь, кажется, в тысячный раз за утро, стучат. Отлично просто. Шейн не просто так грозился явиться навстречу. Он и правда сдержал слово. Когда я открываю дверь, он широко улыбается. Готова? Нет. Кисло откликаюсь я. Отлично. Пойдем.